как и все в этом прекрасном доме. А следовательно, забравшийся по ней человек был не только ловкий, но еще и легкий, да к тому же босой, чтобы не греметь каблуками по жести. «Хочешь сказать?» Мисс Лур и сама как-то раз по служебной надобности лазала в чужие дома. Она знала, что свободные пальцы ног могут стать большим подспорьем для верхолаза. «Именно, детка!» – воздел палец кверху Деврай. «Он залез, взял Диана, положил его, ну, скажем, в корзинку, и по веревке спустил напарнику, который дожидался внизу в кустах, прямо в руки. Ребенок тоже ведь спал, и потому даже не пискнул». «А откуда?» «На наружном краю подоконника я нашел тонкое веревочное волоконце». «Хм, весьма забавное волоконце. Его надо будет изучить подробнее». «И потому, из чего она сделана, мы сможем узнать, откуда взялась веревка», закончила вместо сыщика агентесса. Довольный Гриф собственническим жестом притянул девушку к себе и смачно поцеловал прямо в губы. «Мне с тобой крупно повезло, красотка!» Лалил вопросительно подняла тонкую бровь. На пороге тридцатилетия она по-прежнему выглядела крайне, почти подозрительно молода. «Ты умная!» – заявил Деврай. «Большинство мужчин не считает ум достоинством женщины!» – усмехнулась невесело она. «Так говорят глупцы!» – пожал плечами сыщик. «Я так не считаю. Командор Урграйн так не думает. И уж тем более не лорд Джевидж». «Хотелось бы мне оправдать ваши надежды, милорды», – подумалась Лалил. «Еще больше ей хотелось помочь леди Феймрил. Мисс Лур почитала огромной честью, что с ней, с дочерью содержательницы дома терпимости, не гнушается общаться настоящая аристократка. До знакомства с миледи Лалил относилась к людям благородного сословия с долей зависти, мол, просто повезло счастливчикам родиться в знатной семье. Но, попытавшись перенять у подопечной хотя бы часть манер и умений, она обнаружила, что быть леди очень непросто. Это почти что работа. Да, именно работа. Каждодневный труд, если угодно. Соблюдение множества правил, как писанных, так и неписанных. Постоянный самоконтроль. Аристократ должен уметь сдерживаться, в чем-то обуздывать свои желания, не давать себе воли. И оказалось, что плебейство – это гораздо проще, не требует никаких усилий и при первом же удобном случае норовит вылезти наружу. Так и тянет положить локоть на стол и утереться рукавом. И не столько сословные предрассудки виновны, сколько сама по себе гнется спина, не ведающая потребности держаться прямо, чтобы не случилось. Искушение разразиться площадной бранью в ответ на унижение слишком велико, и ежели нет привычки размышлять над сказанным словом и ценить достоинство, то с языка посыплются еще те словеса, оскорбительные не столько для обидчика, сколько для чести говорящего. Выглядеть королевой в скромном платье, внушать трепет одним лишь взглядом и ставить на место любого хама поворотом головы. Право слово, у леди Джевидж было чему поучиться. А еще? Еще Лалил очень привязалась к Диану. Все-таки, как ни крути, она родилась женщиной и в глубочайшем, подтаенном уголочке сердца любила всех маленьких, шелково-бархатных, теплых и нежных, но никогда и никому не признавалась в этом, даже себе самой. Оттого так тяжело находиться в этой комнате, устроенной с огромной любовью для долгожданного первенца, смотреть в пустую колыбель, на стопки аккуратно сложенных пеленок и перебирать осиротевшие погремушки. «Погоди-ка!» Лалил внимательно гляделся вокруг. «Я не вижу любимой игрушки Диана, такой сине-красный звенящий шарик на палочке». Они с Грифом встретились взглядами. «Выходит, забрали вместе с малышом». «Это хорошо или плохо?» с тревогой спросила мисс Лур. «Это хорошо», уверенно заявил Деврай. Доклад командора Раил выслушал, не проронив ни слова, даже не пошевелившись в своем огромном уютном кресле. В столь поздний час император принимал лорда Урграйна в личных апартаментах, уже будучи облаченным в пижаму и широкий атласный халат. В Впрочем, император всегда остается императором, хоть в бане, хоть в опочивальне, хоть в тронном зале. Обольщаться его домашним видом не следует в любом случае. Абсолютно по-отцовски оттопырив нижнюю губу, закинув ногу на ногу, Раил II внимал рассказу о несчастье, постигшем Джевиджа. И только Всетворец ведал, что творилось в монаршей голове. По крайней мере, гадать Лассар не решился. Глубочайшее сочувствие и удивительная черствость уживались в характере императора, являя себя окружающим без всякой системы и правил. Нынче же отношение к Россу Джевиджу и его семейству неровное и местами не слишком доброжелательное. К тому же со своей провинностью лорд-канцлер сочетан законным браком и каждую ночь ложится с ней в одну постель. Командор несколько раз по собственной инициативе пытался объяснить его императорскому величеству, как это – быть однолюбом, таким, как он сам или Джевидж. Тут ведь ничего не сделаешь, даже при огромном желании. Такова прихоть природы, чтобы взрослый, здоровый и лишенный предрассудков мужчина любил только одну женщину, выделял ее между сотен других, желал только ее тепла и ласки. Понятно же, от Росса никто подобного не ожидал с его-то многолетним пренебрежением любовью и чувствами. Но вот случилось, так что ж теперь делать? Душить? Руки выкручивать? Раил искренне не понял задумки начальника тайной службы, напомнив, что будь лорд Джевидж лицом частным, то и проблемы никакой не было бы. Но если его личная жизнь может столь радикально повлиять на политику империи, то разумнее всего попытаться хоть как-то предупредить неприятные последствия. А однолюб рос или просто спятил на старости лет – вопрос к мэтрам входящего в моду психоанализа. Как он намерен поступить после того, как похитители заявят о своих требованиях? – спросил Раил. Илдисинги сидели рано, но очень красиво. Виски у императора за последний год стали совсем белыми. Лицо тяжелое, усталое и недовольное, губы сжаты в линию. Нет, не нужно ждать Россу Джевиджу пощады от государя. «Я уверен, лорд-канцлер в любом случае не намерен нарушать присягу, данную вам», – сдержанно ответствовал командор. «В докладах упоминалось о недостатке привязанности к ребенку, это правда?» Лассар отрицательно покачал головой. «Я бы так не сказал, сир. Росс крайне сдержанный человек, но я видел, насколько сильно он убит горем и глубоко переживает». Император задумался над сказанным. Не зависящий ни от кого по-настоящему, в чем-то не подконтрольный никому, Росс Джевидж походил для своего высокого положения гораздо больше, чем он же, только в суровом мошеннике шантажа. Еще немного, и кто-то начнет дергать канцлера за тоненькую ниточку и, не исключено, заставит плясать под свою дудку. «Ваше мнение, Лассар, что предпочтет Росс, если условия похитителей окажутся достаточно сложными? Он сразу подаст в отставку или попробует торговаться с ними и со мной?» «Честный ответ вас устроит? Естественно». Тогда я не знаю и даже не представляю себе его реакцию. Таких людей, как Росс Джевидж или его супруга, проще всего подловить на обостренном чувстве долга. Перед другими людьми. Но, по-моему, не стоит заранее предполагать, что за похищением обязательно последует ультиматум. «О-о-о!» – немного растерялся император и быстро сообразил, о чем речь. «Думаете, это просто месть?» «У Росса слишком много врагов, готовых продать собственное посмертие ради того, чтобы обречь его на бесконечные муки. Умертвить младенца – это слишком простая задача для некоторых извращенных умов. А вот заставить родителей до конца дней терзаться неизвестностью, ждать, искать, надеяться? Кто может измыслить такое? Дейджина Махавир?» Государь даже не скрывал, что подозревает в каждом маге извращенные и кровожадные наклонности. А кто у нас самая могущественная чародейка, у которой имеется большой и острый зуб на канцлера? Разумеется, мисс Махавир. Но командор не стал поддакивать государю, хотя считал магичку вполне способной на любую подлость. Доказательств ее причастности мы не нашли. Стоит дать малейший намек, и Раил с радостью кинет все силы на поиски виновников среди колдунов. Но похитители применили магию. К тому же не зря Дейджина проявляла интерес к ребенку Джевиджей.